Так закончилась жизнь Инока Дреббера. Теперь мне нужно было оказать ту же услугу Стенджерсону. Помочь и ему оплатить долг Джону Ферье. Я знал, что он остановился в гостинице «Холлидей» и проторчал возле нее весь день, но он ни разу не показался. Видимо, после того, как Дреббер не появился на вокзале, он заподозрил что-то неладное. Он был хитер, этот Стенджерсон, и всегда проявлял осторожность. Но если он думал, что сможет избежать нашей встречи, не выходя на улицу, то очень сильно ошибался. Я быстро выяснил, где расположено окно его спальни, и рано утром, когда только начало расцветать, поднялся в его комнату, воспользовавшись лестницей, лежавшей на дороге позади гостиницы. Я разбудил его и сообщил, что настал час расплаты за взятую им когда-то жизнь. Он узнал от меня, как умер Дреббер, и теперь сам должен был сделать подобный же выбор. Но вместо того, чтобы ухватиться за спасительный шанс, он спрыгнул с кровати и схватил меня за горло. Я вынужден был защищаться и ударил его ножом в сердце. Он бы все равно умер. Провидение никогда бы не позволило этой грешной руке взять неотравленную пилюлю. Мне мало что осталось добавить, и это хорошо, поскольку я совсем выдохся. После происшедшего я еще день или два занимался извозом, решил, что буду возить людей, пока не скоплю достаточно денег, чтобы вернуться в Америку. Я стоял во дворе конторы, когда какой-то маленький оборванец спросил, есть ли среди нас Джефферсон Хоуп, сказал, что его кэб хочет нанять один джентльмен, живущий на Бейкер-стрит 221-Б. Я зашел в дом, ничего не подозревая, а в следующий момент вот этот молодой человек уже захлопнул браслеты на моих руках. Да так ловко, как мне еще не доводилось видеть. Вот и вся моя история, господа. Вы можете считать меня убийцей, но, на мой взгляд, я скорее такой же исполнитель правосудия, как и вы. Рассказ этого человека был таким захватывающим, а манера изложения столь выразительной, что мы выслушали его, затаив дыхание, не проронив ни единого слова. Когда он замолчал, все еще несколько минут сидели в мертвой тишине, которую нарушал лишь скрип карандаша Лестрейда, заканчивающего стенографировать услышанное. Для меня, собственно, остался неясным только один момент, промолвил, наконец, Шерлок Холмс. Кто был вашим сообщником, тем, что приходил за кольцом по объявлению? Арестованный шутливо подмигнул моему другу. Я могу разбалтывать свои секреты, сказал он, но никогда не впутываю в неприятности других. Я увидел ваше объявление и подумал, что оно может означать одно из двух. Либо мне устроена полицейская ловушка, либо кто-то действительно нашел кольцо. Мой друг вызвался сходить по адресу вместо меня. Думаю, вы согласитесь, что проделал он это ловко. Вне всяких сомнений, искренне ответил Холмс. Ну а теперь, джентльмены, важно, сказал инспектор. Необходимо подчиниться установленным законам правилам. В четверг арестованный предстанет перед судом, и там ваше присутствие будет необходимо. До этого же времени за него несу ответственность я. Он вызвал колокольчиком двух тюремных охранников, которые и увели Джефферсона Хоупа. Мы же с моим другом вышли из участка и, взяв кэб, отправились обратно домой на Бейкер-стрит.